Глава 33. 23 Изака, 7395 от сотворения мира. Город Белая Вежа. Баронесса Врекова остановилась, чтобы перевести дух, и обер-секретарь тут же подал ей стакан воды. «От лица всех присутствующих мы благодарим вас, Ульяна Петровна, и приносим свои извинения за то, что вам пришлось вновь, пусть и мысленно, но вернуться в столь сложные дни». Его императорское величество в очередной раз бросил взгляд на балкон, где сидели императрицы с детьми. «Прежде чем мы перейдем непосредственно к обсуждению вашего прошения, нам бы хотелось уточнить некоторые детали у других участников расследования. Отдохните, ваше благородие, а мы просим к трибуне инспектора особого отдела его высокоблагородие Цаплевича Федора Федотовича». Император безошибочно нашел взглядом особиста, сидевшего с несколькими подчиненными у самой стены, за спинами многочисленных сенаторов и министров. Серые форменные мундиры безо всяких лишних элементов делали их невзрачнее канцелярских служащих. Федор Федотович подошел к трибуне, поклонился. «Рад видеть вас, ваше высокоблагородие». Император поприветствовал его кивком. «Ваш отчет по обсуждаемому делу был весьма подробен, но мне бы хотелось уточнить некоторые моменты для всех заинтересованных в этой зале. Буду рад помочь всем, чем смогу, ваше императорское величество». Цаплевич вновь поклонился. «Благодарю вас. В таком случае озвучьте количество пострадавших вследствие...» Император чуть запнулся. «Исследований Стефана Марковича. Ульяна Петровна упомянула трех девиц благородного сословия, но в вашем отчете указано несколько другое». «Это ни в коем случае не вина Ульяны Петровны». Федор Федотович чуть развернулся в сторону сидевшей рядом баронессы Врековой и слегка поклонился. «Она лишь пересказала всем присутствующим те откровения, которыми поделился с ней Стефан Маркович. Нами же было проведено дополнительное расследование. Пострадавших кровных дворянок от действий барона оказалось семеро. Семеро. Все они были его родственницами по материнской или отцовской линиям». Тишина, что во время рассказа Ульяны нарушалась редкими перешептываниями или шорохом юбок, стала совершенной. «В тайной лаборатории, из которой была спасена Ульяна Петровна, мы обнаружили особые колбы с образцами их крови. Каждая была подписана. Общее же количество пострадавших девиц равно 20. Это относится лишь к исследованиям Стефана Марковича касательно создания особого артефакта и свойств крови. Его опыты относительно возможностей неодаренных девиц родить ребенка от кровного дворянина, как вам известно, выделены в отдельное дело». Император нахмурился и по привычке перестукнул пальцами по столу. Все в той же совершенной тишине его тяжелый вздох был ясно слышен и в последних рядах. «Все произошедшее, безусловно, трагедия. Мы искренне соболезнуем родным погибших девушек, которые наверняка присутствуют среди нас. Кроме того, мы соболезнуем родным тех юношей, что были суждены погибшим». Смотревший на протяжении всей речи в сторону кресел, занятых рядовыми членами дворянского собрания, император все-таки отвел взгляд. Еще семерым рано или поздно предстояло погибнуть. Федор Федотович кашлянул, привлекая внимание. В ходе своей последней попытки Стефану Марковичу удалось создать рабочий артефакт с использованием крови Полунской Веры Иосифовны. Как ему и хотелось, ношение этого камня дает возможность не зависеть от единения с суженой. «С вашего дозволения, артефакт будет передан суженому Веры Иосифовны, как только его личность будет установлена». «Разумеется, у вас есть мое разрешение». Его императорское величество опять смотрел твердо. «Но если артефакт удался, почему Стефан Маркович не воспользовался им?» «На этот вопрос вам лучше ответит наш уважаемый консультант из Института благословленных». Император согласно кивнул. С соседнего с особистами места поднялся почти что лысый мужчина весьма преклонных лет. Опираясь на простую трость, он подошел к трибуне, и там стало совсем уж людно. Представившийся профессор старался избегать сложных терминов и формулировок, но даже так присутствующим было понятно не все. О том, что у каждого есть особое энергетическое ядро, придающее проходящей через него энергии уникальный оттенок, все, конечно, знали. В том и заключалась суть суженых. Единственно возможной на свете пары ведунов, энергии которых подходили бы друг другу. А вот за дальнейшей мыслью уследить было уже непросто. Вроде бы удалось Стефану благодаря особому своему дару разгадать, как именно ядро работает, а после придумать, как создать его подобие из рассеянных в крови одаренного особых энергетических частиц. На этом моменте в голосе профессора явно послышалось восхищение, померкшее лишь на словах о том, что частиц для создания артефакта требуется как можно больше. Потому Стефан и использовал всю кровь Верочки. Потому и не подошел камень с ее кровью, ведь не была она суженой Стефана. То же он собирался сделать и с Ульяной. «Благодарю вас за столь подробные разъяснения». Император кивком отпустил уже подуставшего стоять профессора, и пока тот медленно шел к своему месту, зала полнилась гулом растревоженной публики. Сама мысль о возможности жизни без близости суженого была невероятной. И в общем шуме было слышно, как собеседники переспрашивают друг у друга одно и то же, не в силах понять такую простую вроде бы мысль. Молчали лишь вернувшийся к трибуне Федор Федотович, растерянный обер-секретарь и все так же сидевшая с высоко поднятой головой Ульяна Петровна, только слегка побледневшая лицом. «Господа, продолжим же». Повинуясь воле императора, все затихли. «Мы надеемся, что теперь присутствующие достаточно представляют себе обстоятельства данного дела, чтобы здраво отнестись к прошению Ульяны Петровны. Федор Федотович, большое спасибо, вы можете занять свое место. Баронесса Врекова, прошу вас озвучить суть прошения». С безупречной маской спокойствия на лице девушка, несмотря на высочайшее разрешение говорить сидя, все-таки встала к трибуне. «С вашего позволения, дабы не утомлять почтенное собрание, я перейду сразу к сути своего прошения. Я прошу ваше императорское величество и уважаемое дворянское собрание по-новому взглянуть на те традиции, что издавна были основой жизни кровного дворянства. На те традиции, которые виновны в произошедшем со мной и всеми погибшими девицами». Губы баронессы побледнели. «Из-за традиций мой муж когда-то впал в отчаяние от потери первой любви и принялся за свои исследования. Из-за них же я не смогла бы избежать смерти, если бы не мой особый дар и Ерин Танич, который своей уверенностью зародил во мне сомнения. И те же традиции велят мне доживать оставшиеся годы в одиночестве в доме суженых, как живут многие другие женщины». В ровном поначалу голосе вдруг послышался звон гнева. «Я прошу вас, ваше императорское величество, разрешить продолжить под патронатом короны в Институте благословленных исследования моего мужа. Разумеется, на таких условиях, которые не подвергнут никого смертельной опасности. Также я прошу вас дать одаренным выбор, возможность распоряжаться своей жизнью. Позвольте расторгать брак хотя бы в самых исключительных обстоятельствах, если супруги согласны жить раздельно при условии регулярных встреч, как вынуждены поступать жены заключенных в Свято-Михайловской крепости. А также...» — баронесса повысила голос из-за нарастающего в зале шума. «Я прошу вас сделать возможным для женщин обучение в институте. Я служу примером того, как даже малая степень владения даром может спасти жизнь». Коли б не особый артефакт, усиливавший голос стоящего у трибуны, уже второго предложения Ульяны Врековой никто бы не услыхал. Негодовали все, и даже служивые дворяне в этот раз были согласны со своими вечными соперниками. Император останавливать этакий базар не спешил. Возмущены были все, но высказаться лично никто не торопился. В конце концов, сенаторы, министры и прочие господа принялись бросать взгляды на его императорское величество, будто бы чего-то от него ожидая. Словно почувствовавший желание публики, Михаил Иоанович поднял взгляд от каких-то бумаг, которые рассеянно поглаживал все это время. «Мы думаем, что все собравшиеся здесь...» Шум стих будто сам собою. «Понимают и принимают ваши резоны просить о подобном. Однако поясните еще раз, как вы представляете возможность принятия ваших предложений с учетом необходимого между суженными взаимодействия? Оно может быть исключительно формальным, таким же, как то, что сейчас происходит между мной и моим мужем. Уверена, многим подобное покажется невозможным, но это может стать новым обычаем». Вновь взволнованная вначале публика затихла, будто в недоумении от такой наглости. Император почти незаметно вздохнул и бросил очередной косой взгляд на балкон. «Мы вновь выражаем восхищение вашей смелостью, Ульяна Петровна. Прошу, присядьте, нам предстоят прения». Обсуждение началось тут же. Баронесса Врекова вновь села и принялась отрешенно рассматривать свои ладони в тонком кружеве митенок. Казалось, решение собрания ей было совершенно безразлично. Прошло много времени, прежде чем толпа перестала бурлить, и император взял слово. «Ульяна Петровна, вы сами слышали, как разделились голоса и мнения. Однако причины, заставившие вас обратиться к нам с таким прошением, весомы, и проблемы, связанные с ними, к сожалению, сами собой не исчезнут. Потому, господа, Божию милостью, мы, Михаил II, император Вежской империи, царь Пельский, великий князь Сомский и прочее, постановляем в прошении ее благородию баронессе Вряковой Ульяне Петровне отказать с условием более тщательного его изучения, рассмотрения и повторного заседания по вопросу через полгода. Кроме того, повелеваем Сенату и соответствующим министерствам подготовить предложение к изменению законов во избежание преступлений, подобных совершенному бароном Врековым Стефаном Марковичем. Мы благодарим вас, Ульяна Петровна, за вашу смелость и настойчивость в обсуждении столь важных и тяжелых вопросов. Засим все. После ухода императора последней из реверанса поднялась баронесса Врекова и, не оглядываясь ни на кого, вышла из залы. В небольшом парке на окраине столицы было совершенно безлюдно. Мало кто из живущих около него мог позволить себе прогулки в середине дня. Под сенью бурно зеленеющих деревьев цвела сирень, а рядом с ней на лавочке сидела пара из дворян. «Забери их, пожалуйста». Ульяна протянула Павлу кружевные митенки, которые содрала с рук сразу же после выхода из дворца Сената. «Тебе не стоило их надевать». Оболенский недовольно хмурился. Приличия требовали перчаток. Девушка исступленно терла пальцы, пытаясь избавиться от ощущения тонкой пленки засохшей крови. «Столь малое нарушение приличия от тебя сегодня никто бы не заметил». Оболенский щелкнул замком портфеля, достал небольшую бутылочку с водой и платок. Намочил его, перегнувшись через спинку скамейки. «Держи». «Спасибо». Неприятное ощущение сразу же пропадало, стоило лишь помыть руки или протереть их влажным платком. Последнее как-то придумал Оболенский. «Не знаю, поздравить ли тебя с сегодняшним или выразить соболезнование». Ульяна сощурилась на солнце и легко улыбнулась. «Об этом будут говорить до самой зимы, может, и до следующего лета. Как ты и хотела». «Было бы странно надеяться, что мои предложения примут так просто и скоро. Но у каждого из присутствовавших есть дети. Моя же цель — не дать им забыть, что с их дочерьми и сыновьями может случиться подобное. И все же не думаю, что это заставит их искать решение. Я помню твои резоны, Паша, но позволь мне заблуждаться. К тому же у них уже есть один вариант. Они не согласятся». Ульяна не могла видеть, но знала, что сейчас граф Оболенский смотрит на нее тем мягким взглядом, который изрядно грел ее душу. «Пока не согласятся, но результаты исследований Стефана для многих звучат как мечта. Истории о вечной любви между суженными рассказывают друг другу лишь юные барышни. Взрослые же обсуждают адюльтеры и ссоры в благородных семействах. Адюльтер – супружеская измена. Нам ли с тобой этого не знать? Девушка приоткрыла глаза, отчего лицо ее приобрело лукавое выражение, неизменно смущавшее Оболенского. «Тебя это будто не волнует». Павел отвернулся, скрывая румянец. «Разве существует сплетня, способная разрушить репутацию соломенной вдовы безумного убийцы?» Легкая улыбка все же сменилась выражением задумчивости и озабоченности. «Меня больше занимают Соня и ее Ерин Танич. У них все меньше времени». «Ты не сможешь им помочь?» Оболенский вновь посмотрел на Ульяну, решился и очень аккуратно сжал ее ладошку. «Ты прав. Но у Стефана может получиться». Девушка вновь подставила лицо солнцу и вздохнула. «Сегодня очередное свидание. Ты ведь проводишь меня?» «Разумеется. Коляска ждет, Ульяна Петровна».